Голубоватым куском граненого льда на подоконнике стоял стакан с водой. Его туда поставили в день смерти Доли, чтобы душа ее смогла напиться. Воду в том стакане Стародубцев должен был менять все 40 дней, и только уж потом, когда справятся раковины, стакан можно будет убрать. Душа ее перестанет сюда приходить. «Ух ты, горюшка мое!» – он спохватился. «Я ж совсем забыл, старый дурак!» «А что вы забыли?» «Ей же надо напиться!» «Кому?» «Доли, долюшки моей!» И опять молодые гости переглянулись. Медленно, как что-то самое важное, что надо было сделать в эту минуту, Степан Солдатеевич воду поменял в стакане. Перелил из пустого в порожнее, так показалось гостям. «Ну так что?» – не теряя веселого напора в голосе, поинтересовался редактор. «Может, вы с нами в район поедете, в Москву позвоним, уточним? Что теперь вы скажете?» Вздыхая, Стародубцев открыл печную дверцу и голой рукой достал золотисто-красный уголек прикурить. «Эх, друзья сердечные, сверчки мои запечные, ну что мне вам сказать?» Он прикурил и бросил уголек обратно. «Скоро сказка сказывается, но еще скорее мертвым узелочком жизнь завязывается». «Это как же понять?» – спросил Тимофей. «Да так, спасибо вам, конечно, милые. И дай вам Бог здоровья, да только никуда я не поеду». «Почему?» – изумился редактор. «Почему не поедете?» «Поезд мой ушел». Степан Солдатеевич взял бумаги со стола, посмотрел на них, ничего не видя без очков, и неожиданно бросил в огонь. «Вы что?» – Тимофей машинально метнулся к печи. «Что вы делаете?» Закрывая чугунную дверцу, Стародубцев медленно, раздельно проговорил: «Все это, сынок, суета, суета и томление духа». Бумаги, сгорая, захлопали золотыми крыльями, затрещали за печной дверцей. «Ну разве так можно?» Тимофей, покусывая полные губы, отошел от печи. «Хорошо, что это дубликат, а если бы в руках у вас был оригинал?» Грустно улыбаясь, Степан Солдатеевич слушал, как пламя гудит за чугунной дверцей. «Бьется в тесной печурке огонь», – прошептал он, бросив окурок в поддувало. «А вот сейчас мы послушаем, как он бьется. Правда, мне эта шарманка трофейная не шибко-то нравится, но песня-то наша, ребята, душевная». «Какая песня? Вы о чем?» «Растревожили вы сердце, черти окаянные», — сказал фронтовик, поднимаясь. «Разворошили угли». Откуда-то из засицевой шторки он вытащил патефон с потертыми буквами «Электро-ла». Потом достал потертый черный блин пластинки, сдул с нее пыль и водрузил туда, куда положено. Подмигнувши своим гостям, он покрутил никелированную ручку, но вышел конфуз. Трофейная штука не слушалась, поскольку пружины давненько ослабли. Иголка на крутящейся пластинке только грубо шкрябнула разок-другой, и пластинка остановилась, мерцая соломинками отраженного солнечного света. И тогда хозяин из соседней комнаты вдруг вынес тальянку, рукавом протер ее, вздохнул, глядя куда-то в поддувало, игравшее малиновыми бликами. И в тишине зазвучала прекрасно печальная музыка той великой эпохи, которая осталась за горами горя, за морями крови. Великая музыка войны и победы. Хорошо, хотя и грустно было после этой задушевной музыки, которая не может не волновать человека истинно русского, с материнским молоком впитавшего историю своей страны, историю печальных поражений и горьких побед. Какое-то время все трое молчали, слушая отголоски песни, эхом отдававшиеся где-то в глубине души и сердца. Потом стало слышно, как пламя в печи догорает. А потом молодой редактор осторожно, тактично спросил: «А почему вы не хотите ехать за наградой, Степан Солдатеевич?» У него в руках гармошка всхлипнула. «Длинная история, Тимоша». «Ну и что, что длинная?» «Так вы, наверное, люди занятые, вам некогда». «Нет, ну что вы», – заверил Тимофей, прижимая руку к сердцу. «Мы как раз за этим и приехали. Послушать, записать и напечатать. Справедливость восторжествует». «Это уж как выпить дать». Грустно улыбаясь, Стародубцев натруженными руками погладил старую итальянку, пальцами пощелкал по верхней планке, изрядно потершейся на уголках. Из-под черной краски давно уже проступило дерево телесного цвета. Начиная волноваться от воспоминаний, Степан Солдатеевич поставил итальянку на табурет, закурил, глядя в окно, за которым трепетала ветка на ветру, а на ветке бойко трепыхался одинокий кроваво-красный листик, будто суровой ниткой пришитый, не сдавался ветрам. Ощущая странную связь с этим листочком, Стародубцев покачал головой, вдогонку своим каким-то невеселым мыслям. Потом, слегка прихрамывая, прошелся по избе. Половица под ногой пискнула, будто синица влетела в открытую форточку. Солнечный свет за окнами все прибывал, половину пола в избе позолотило. И Степан Солдатеевич подумал про этих незваных гостей. Ах, как это здорово, что они пришли и вселили в него этот свет поднебесный, тепло и надежду. «Человек рождается по образу и подобию Божьему», – подумал Степан Солдатеевич, глядя на иконку, недавно принесенную из церкви. «По образу и подобию». А потом как-то незаметно для себя человек звереет, скотинеет. А если еще вдруг случается голод, холод и война, а на русских землях это завсегда случается, уж тогда совсем хана. От человека иногда остается одна только рубаха да штаны. А душа-то у него становится косматая, как у дикого зверя, который способен сожрать себе подобного, как это делают волки, например, да и другие звери. Ах, как хорошо, как вовремя пришли они, соколики, а то я уж совсем озверел в одиночестве. Глубоко вздыхая, старый солдат остановился возле многочисленных фронтовых фотографий, пожелтевших от времени, покоробленных. Фотографии были в деревянных, немудреных рамках под стеклами. «Эх, мать моя родина! Ладно!» Он щетину поцарапал на подбородке, упрямо выпирающим вперед, и неожиданно заговорил. «Ладно, голуби, слушайте, да только не перебивайте. Невеселая сказка получится, а где другую взять? Год служи, говорят, а 10 горюй. А я вам так скажу, год воюй, всю жизнь горюй. Горюй, грехи отмаливай. А какая война без греха? Там на каждом шагу переступаешь через Господню заповедь «Не убий». А как иначе? Если ты не переступишь, так немец через тебя переступит. Это самый первый закон войны – «Убей», а за ним второй закон – «Победителей не судят». Меня вот, видишь, даже наградили, а меня, может, надо судить. Молоденький редактор, сидевший за столом, обалдел от этой речи. Бледнее и растерянно разинув рот, он едва не выронил новенькую самописку, сияющую светом бенгальского огня. Яркий солнечный зайчик, отскочив от самописки, дрожал на стене. «Судить?» – спросил Тимоха, поперхнувшись. «За что судить?» «За преступление перед лицом человечества!» Громыхал Стародубцев, разрастаясь не только голосом, но как будто увеличиваясь и в росте. «Война! Преступление! А как ты думал, парень? Ты глянь на эти руки! Они в крови, не в золоте! А мне звезду героя! Да нахрен бы она сдалась мне, та звезда!» «Вы мне лучше долю, долю мою верните, счастливую русскую долю!» Простите, но молоденький редактор, что-то желая сказать, пошевелил самопиской, и солнечный зайчик вдруг выстрелил прямо в глаза Стародубцева. И эта вспышка напомнила ему о том, как перед самой победой немецкий снайпер срезал одного из лучших фронтовых друзей Солдатеича. Срезал не в бою, а подленько эдак тишком, когда боец пошел к реке водиться на чай зачерпнуть. «Убери!» – инстинктивно пригибая голову, приказал Стародубцев. «Убери свою хреновину с оптическим прицелом!» «Кого?» – Тимоха не сразу понял. «А, это, ручку?» «Ручку!» – Солдатеич окрысился. «Ты как этот? Ты политрук или кто?» НКВД или СМЕРШ? Ты откуда? Чего ты все стараешься под протокол писать? Какая тут получится душевная беседа, а? Никакой беседы не получится. Не обижайся, парень. И ты, Надежда, не обижайся. Вы, ребята, хорошие. Только вот нервы у меня уже ни к черту. Может быть, вы как-нибудь вдруг горять навестите меня? Когда? Да, хотя бы... после дождичка в четверг. Сам того не сознавая, он испытывал их на излом. Уйдут, пускай уходят, скатертью дорожка, но просто так рассказывать, да еще под карандаш, как на допросе, в особом отделе, у него, у старого солдата, это не получится при всем желании. А желания, честно сказать, никакого. Душа чуть-чуть воспряла, ненадолго воспарила, обласканная музыкой и фронтовой песней. И тут же опять он замкнулся. И его можно было понять. Просто так побалаболить за чашкой чаю Солдатеич не мог. А если говорить всерьез, Нелегко ему было угли от военного пожарища под сердцем ворошить. Они еще горячие, огнеопасные.